Сафо покинула виллу, которую так хорошо знала, и брата, которого так любила. В ее желудке было то же ощущение, как тогда, когда она увидела маленькие ножки Гангилы, висящие в воздухе. Слезы слишком слабы, чтобы смыть эти впечатления. Это не поможет ей ни мольбы, ни жертвы, поскольку какой-то бог, управлявший этим часом, владел сердцем и головой ее брата. Хар отплыл, не подав знака. Узнав о его отъезде, Сафо заперлась в своей комнате. Сафо не верила, что до этого дойдет. А вдруг он погибнет в море, как Керкалос? Чтобы изгнать зло таких мыслей, она разлила сладкое вино Лесбоса. То самое, что Хар перевозил на своих кораблях в честь синевласого бога. И все же расстаться с ним так, позволить ему уехать с резкими словами, сказанными ими. Но что она могла сделать? Ужасало ее и то, что она держала в своих объятиях женщину, в которую влюбился ее брат. Что, если он об этом узнает? И эта грязная шлюха, что представляет непристойные фокусы и подползает к любовнику на брюхе, эта рабыня войдет в первую семью Лесбоса, гордые предки которой происходили от великого Ареста. Как же будут потешаться над сыном благородного Скамандронима? Но этого не случится, успокаивала она себя. Чтобы убедиться, что Хар образумится, Сафо собрала десятую часть своего состояния и на повозке, запряженной быком, отправилась в горную твердыню к жрицам Диониса, думая, что когда приедет, сможет взглянуть на Клею. Добрая часть дня ушла на то, чтобы добраться до пещер, где она смотрела, как выгружают животных, зерно и вино. Все было свалено в кучи у входа. Она встала на колени в пыль и высказала свою мольбу. «Смягчи сердце моего брата ко мне! О, Бог, что забавляется с дельфинами! Ты знаешь, я очень люблю Хара. Верни его назад целым и невредимым, чтобы распря закончилась, чтобы слова были взяты обратно и чтобы ослабла та хватка, которой держит его эта женщина». Дионис не отвечал, хотя она стояла на коленях и ждала. Хотя, возможно, он это сделал на свой лад, потому что после посещения пещер с ней случилась перемена. Она обнаружила, что тяжело сидеть в святилище ее дома, как раньше, и начала бродить повсюду, как делала ребенком. Ее прогулки привели ее на улицы Митилены. Она обнаружила, что ее отвлекают многообразие красок, движение толпы, звуки торговли. Она делала случайные маленькие покупки, что кто-нибудь из лавки торговца цветами или опал, привлекший ее внимание настолько, что ей захотелось иметь его. Владельцы лавок кланялись, матери указывали на нее своим детям, мужчины оборачивались взглянуть, а девушки склоняли головы друг к другу. Потом они будут говорить: «Я видел Сафо собственными глазами». Она отыскала улицу женщин и с любопытством разглядывала нескромные и богато украшенные костюмы. «Они тоже сделали себя товаром», — подумала она. Это навело ее на мысли о Дарихе, и она удалилась. Ее возвращение ждал гонец от Алкея. Ее приглашали на ужин в узком кругу. Сначала она собиралась пойти. Никого не осталось из ее прошлой жизни, кроме Алкея. Но она знала. Прежде чем вечер закончится, ее друг будет храпеть на полу. Она отослала слугу, сказав, что ей не удастся принять участие в ужасе. Но эта ситуация вызвала воспоминания. Она вспомнила первое стихотворение, посвященное ей. «Сапфо, фиалка кудрая, чистая, с улыбкой нежной». Когда Алкей пригласил ее во второй раз, она приняла приглашение. По этому случаю он арендовал корабль. Освещенный свечами и украшенный цветами, он выскользнул из залива. Капитан, в знак особого приветствия и уважения, омыл ей ноги и натер их мазями. Это был могучий молодой человек, но в то же время и изящный. Когда он опустился на колени, ее взгляд упал на венец каштановых кудрей. «Как прекрасен этот юноша!» — подумала она. Пиршество еще только достигало апогея, а Алкей уже был совершенно пьян. Она не обращала на это внимания, любуясь самосскими артистами, босые ноги которых исполняли танцы их земли. Особенно она наслаждалась свежим бризом, веющим над морем, и шлепками волн, бившими корабль. На воде было приятно, и вечер пролетел быстро. После этого она была доставлена в залив. Она догадывалась, все это для того, чтобы она почувствовала себя там ближе к Хару. Она узнала, что корабль Алкея был нанят для их вечера, и начала высматривать на борту капитан ли, что снимал с нее сандалии. Она увидела его на носу корабля, он разговаривал с торговцем. Собирался, наверное, наполнить свой корабль вином и водой для другого такого же вечера. Она продолжала любоваться его профилем на фоне моря. Он был сильным, от лба к носу была едва заметная выемка. А рот мог быть выполнен мастером для статуи Аполлона. Мощь его плеч и предплечий выдавали моряка, привыкшего управляться со снастями и к грубому труду. Его гибкость, как она предполагала, была от юности. Она наблюдала с пристани, как он дело ведет с торговцем. В те дни, что последовали за этим, она вновь и вновь уходила в сторону моря к заливу. Корабль обычно стоял на якоре, но временами он снимался с якоря и уплывал. Когда это случалось, она проводила беспокойную ночь и утром спешила обратно, чтобы убедиться, что корабль на месте. И он всегда был там. Ведь все его поездки были для развлечения. Когда Сафо поняла это, она почувствовала себя легкой, как воздух. Она почувствовала томление, желание самой нанять этот корабль. Празднество, даже званый вечер, нет, она замыслила другое. Скорее, это было желание раскинуться среди подушек и шкур и плыть по темным водам, взывая к музам и сочиняя песни. Песни, что приходят в таких условиях, должны быть действительно чудесными. Почему бы ей не удовлетворить это желание? Это же так просто — вдыхать запах соли, чувствовать слабый бриз над водой и петь свои песни, новые и старые. Сафо отправила гонца навести справки о лодке и выяснить, действительно ли молодой человек ее хозяин. «Выясни о нем все, что сможешь», — приказала она и отвернулась, изображая интерес к материи для новой шали. Вскоре раб вернулся. «Его имя Фаон, госпожа. Он владелец корабля и сдает его для торжеств, вечеринок и подобных случаев». «Чем же он живет, когда судно не арендуют?» — спросила Сафо. «Госпожа, он ныряльщик за губками». «Понятно. Она снова отправила раба к Фаону, чтобы обсудить цену и назначить вечер». Вскоре после этого ее слуги сообщили, что приближается вестник с лавровым венком на голове. Сердце Сафо забилось учащенно. «Это Хар. Хар послал этого человека с вестью о том, что он любит меня по-прежнему и забыл эту женщину». Когда человек опустился на колени перед ней, она спросила: «Говори, кто послал тебя?» «Мой хозяин, ой, великая Сафо, мудрый муж и правитель Афин, благородный Салон, чья слава распространилась по всем городам Эллады». Сафо была поражена. Салон не был любителем женщин, хотя в прошлом году он присылал драгоценные масла, а недавно серебряную чашу, на которой были выгравированы 9 сестер. Очень красивый подарок, но личное послание имело другое значение. «Салон, правитель Афин, имеет ко мне дело. Он приветствует великую Сафо. И узнав, что она составляет книгу своих песен, он хотел бы получить ее для себя за любую цену. Он спрашивает, если писец высочайшей добросовестности будет жить при твоем доме и иметь доступ к материалу, то можно ли снять копию, чтобы доставить ему удовольствие в часы досуга? Из всех удовольствий, известных моему господину, слушать бессмертные песни Сафо для него — высочайшая радость». Сафо была тронута таким посланием могущественного правителя, который был одним из семи мудрых мужей мира. В ответ она заверила Салона, что его переписчику будет оказано все возможное гостеприимство, что его разместят в ее владениях на время выполнения этой задачи, и гордо добавила: «У меня 6 книг, где представлены песни, которые я спела, с того времени, когда была девушкой, и по сей день». И она поблагодарила его за честь, оказанную ей. Когда вестник, отдохнув, поспешил обратно, Сафо заперлась в своей комнате и вынула из сундука свое самое хорошо отполированное и верное зеркало. «Вся моя слава не способна сделать меня ни на год моложе», — думала она. Ей на ум пришло посланное богами видение прекрасного юного фараона, ныряльщика за губками. Он был крепок телом, как Питтак, когда тот вернулся героем Лесбоса с 10-летней войны с Афинами. Как безумно когда-то билось при виде его мое сердце. Она даже теперь улыбнулась, вспомнив о сатире, которую Алкей пел о нем. Но она хорошо помнила, какую власть над ней он имел, и как он сам разрушил чары, освободив ее изгнанием. Размышления привели ее к заключению, что она не питала такого отвращения к мужскому полу, как говорила своим подругам. Просто она выросла в то время, когда мужчины отсутствовали в Митилене. Она подумала о своем муже. Прошло много времени с тех пор, как она в последний раз думала о нем, ушедшем в дом Гадеса. Как она теперь видела, он был слишком вялым на ее вкус, слишком тщеславным в своей постоянной погоне за новыми удовольствиями. Он не знал, как раздуть в ней любовное пламя. Много раз он пенял ей за недостаток страсти, никогда не задумываясь, что его собственных быстрых наскоков было недостаточно, чтобы высечь то, что горело в Сафо. Если ее муж был несовершенен как любовник, то не обязательно было предъявить обвинение всему полу, но лишь одному мужчине. Возможно, ее женское начало смошенничало. Возможно, ее первое влечение к силе Питтака было послано богами. Или это была другая Сафо, ее вторая половинка, которая теперь страстно желала. Сафо отложила свое зеркало, более того, сунула его на дно своего сундука. Но этой же ночью она заперла дверь в свою комнату и вновь достала его. На этот раз она изучала себя при свечах, что пылали в темной ночной комнате. Просто поразительно, как смягчились линии на ее лбу и те морщинки вокруг глаз, что говорят о слишком многих днях веселья и беззаботного смеха. Что же до белых прядей в ее волосах, их можно убить соком темных ягод и древесной корой, хорошо настоянной в кипящей воде. Определенно настало время использовать мастики, к которым прибегала ее мать. Такие уловки очень хорошо работают в течение нескольких часов. Они оба знала другое. Одну припарку, когда на слабом огне серу смешивают с кланетом. Этим редким растением соединяют с окисью свинца и пасту оставляют на лице и шее на 3 часа. Затем все смывают молоком женщины, кормящей девочку. Затем миндальное масло, настой гидромеля и отвар из меда с водой. Ах, эти маленькие алебастровые коробочки иллюзий! Что же иное эти косметические средства, как не фальшивка и ложь? Это ее не волновало. Она сможет снова выглядеть молодой, пусть и не станет ею на самом деле. В таком обмане крылась возможность последней любви. Снова, спустя столько лет, она делала возлияние Афродите, позабыв свою размолвку с богиней, спешно прося ощутить руки любовника, пробудить тело другого вместе со своим собственным. Подруги были ее наслаждением. Но, может быть, ее ожидает последняя, неиспытанная радость в объятиях мужчины, который знает, как надо любить. Не мужчины ее собственного класса, с их габаистками и вереницей мальчиков-любовников, но грубого моряка, чьи руки коричневы от загара и чьи ноги, как колонны. Фаон, с такой уверенностью ступающий по палубе своего качающегося судна, чьи плечи, как у борца, но чья талия тоньше, чем у девушки. Она улыбнулась себе, думая, что он никогда не узнает о тех хитростях, которые она предпринимала, что она вся иллюзия, так же, как ее песни. Искусственная вещь, длящаяся столько, сколько длится песня. Все зависит от искусства и освещения, поскольку она никогда не наймет его крутобокую лодку иначе, как ночью. «Свет — это радость», — печально подумала она, — «для всех, кроме меня». Ее покровительницей в этом начинании будет Селена, богиня Луны, и с помощью неба. Ее раб обсудил детали с молодым капитаном судна, выбрав вечер через три ночи. В оставшееся время непрерывный поток нагруженных вьючных животных двигался от ее виллы к его лодке, неся тканные ковры и подушки, шкуры тигров и пантер. Следом шли верблюды, неся на своих спинах струнные инструменты, арфу с вырезанным на ней сфинксом и лиру. Также захвачены были алебастровые сосуды, из которых исходили странные и экзотические ароматы. В назначенный день на столы были поставлены сосуды с вином и корзины с изысканной едой, накрытые тонким полотном с ароматом лаванды. В довершение принесли цветы и украсили ими корабль. Цветами оплели бока судна и увили мачту. Цветы тянулись вдоль канатов и свисали до самой воды. Несколько факелов было установлено на носу и на корме. Рабы надели на ноги потерявшего дар речи капитана золотые сандалии и гематион чистейшего батиста, белый, как египетский лисус. Когда опустилась ночь, нубийский раб на лодке подвез к кораблю фигуру, закутанную в плащ. Фаон подскочил, чтобы принять эту единственную фигуру, чей плащ распахнулся, показав тончайшее покрывало. Он не был уверен, чего касается. Статуи или женщины из плоти и крови. Он не осмелился поднять глаза, чтобы выяснить это. «Я навела справки и знаю, что твое имя Фаон». В голосе звучали звуки лиры и цимбал. Он никогда не слышал своего имени, произнесенного в такой манере. «Я знаю также, что ты свободный человек и имеешь добрую репутацию. Поэтому Сафо Лесбосская отдает себя на твое попечение и полагается на твое умение управляться с тем, что посылает Посейдон». Фаон склонился перед ней. «Госпожа, я сделаю все, что в моих силах, чтобы угодить тебе. Я надеюсь на это. И я благодарю тебя за то, что ты предоставила мне это прекрасное одеяние и золотые сандалии. Они не предоставлены, но подарены тебе». Он пробормотал что-то, сам не ведая что. Он все еще не осмеливался взглянуть на нее, только заметил, какие крошечные у нее ножки, как совершенны ее пальчики, и что на мерцающих сандалиях были серебряные колокольчики. «Веди же меня, о Фаон, к тому месту, которое мои люди подготовили для меня, чтобы я могла сочинять в спокойствии твоего судна». «Да, госпожа». Из-под прозрачного тарантинского покрывала высвободилась рука и сжала его руку. Но какая рука? Никогда он не видел руки, подобной этой. Его собственная поглотила ее, как ястреб, маленькую лесную горлицу. Изящнейшие пальцы и тончайшее запястье, какое он когда-либо видел, лежало в его руке, доверяясь ему как проводнику. И когда госпожа придвинулась к нему, это было скольжение воды. Это было покачивание стебля нарцисса. Его собственные ноги даже в золотых сандалиях заставляли палубу скрипеть. Ее не издавали никаких звуков, кроме перезвона веселых колокольчиков. Фаон отвел ее к роскошным шкурам, коврам и подушкам. «А я смогу отсюда видеть, как ты управляешь судном?» «Конечно», — и добавил обеспокоенный. «Твои слуги устроили это место для тебя. Но если ты хочешь расположиться более уединенно...» «Нет-нет. Ты можешь мне понадобиться. Видишь, я совершенно одна». Она улыбнулась ему через тонкий газ, глядя прямо в лицо, и это было так, словно великий Зевс метнул молнию и поразил его наповал. Его ум, казалось, спутался, и сам он опьянел, словно от вина. Он опять опустил глаза, но Сафо заметила это. Заметила то, что ей надо было знать. Ее магия была вернее, чем всякие любовные зелья ведьмы Андромеды. «Лодку так качает», — сказала она, и в следующее мгновение прильнула к нему, тело к телу. Его руки инстинктивно охватили ее, и она ощутила твердость, которую вызвала у него. И он почувствовал ее мягкость, ее приподнятые груди. В следующее мгновение его охватило облако аромата, и он знал, в его объятиях богиня. «Прости, госпожа», — он напряг свои ноги и опустил ее в массу цветов и тканей, искусно подобранную. Хотя ее тело лишь секунду было в его ладонях, он увидел ореолы розовых грудей, полноту бедер, талия была удивительно тонкой, и он думал, что мог бы без труда охватить ее двумя ладонями. Фаон почувствовал головокружение от ароматов, которые, казалось, исходят от нее. «Я молю Мус благословить твои труды, госпожа», — сказал он и отсалютовал ей. «Я молю о том же». Она взяла свою лиру, что Фаон понял как разрешение вернуться к своим обязанностям. Она тихо заиграла. Ее глаза, оказались прикрытые, наблюдали за всем, что он делал. Он ловко отдал швартовы, закрепил ремни весел и стал грести мимо стоящих на якоре кораблей, чьи силуэты темнели вдали. Как только они вышли в залив, он качнул свое тело к канатам, которые натягивали парус. Мужское тело проявляло такое возбуждение в деятельности, как женское в танце. Мужественность его личности, его координация, легкость, гармония движений, характерная для его действий, все возбуждало ее. Обычного обращения к музам «добавьте страсти в мои песни» не понадобилось. Ночь была теплой, отмыкающей запахи, которые заставляли расцветать чувства. Больше у Фаона дел не было. Ветер делал работу за него, а он продолжал опираться на канаты. Даже в расслабленной позе его тело было наполнено мощью. Сафо продолжала петь для себя. Он напрягся, чтобы слышать. Она улыбнулась. «Значит, он тоже хотел говорить потом. Я слышал, как Сафо поет». Взошла луна. Серповидная, словно ее. Совершенную форму деформировала рука ребенка. Ночь объяла их. Они двигались медленно, разделяя черные воды. «Фаон», — позвала она. В то же мгновение он был перед ней. «Госпожа, теперь мы будем возвращаться». Она могла почувствовать его разочарование. Он был прозрачен, как самая юная из ее учениц. Было приятным плаванье? Оно было очень приятным, но я закончила свою песнь. Однако же 9 муз путешествовали вместе со мной и наслаждались поездкой так же, как и я. Надо будет снова нанять эту твою лодку. Завтра ночью? Я не знаю. Я пришлю весть. Тебе было уютно, госпожа, и ты имела все, чего желала. Это было очень приятно. Тогда я не стану убирать ковры и подушки, но оставлю их как есть». Она кивнула, вопрос был слишком тривиальным, чтобы спорить. Они двинулись в обратный путь, он спустил паруса и опустил мачту, свернув их вместе. Она знала все, что он делает, запоминая каждое движение. Когда он высаживал ее на маленькую лодочку-скорлупку, ей показалось, что его пальцы задержались на ее руке. Сафо послала раба сообщить, что неудобно прийти на следующий день или даже в ближайшие 2 дня после этого. Она сделала так, потому что безумно желала быть там, ведь на нее налетела такая страсть, которой она не знавала с золотых дней со своими подругами. Она не могла думать ни о чем, кроме Фаона, и, не видя его, проводила время, вспоминая все его движения и все, что он говорил. Закрыв глаза, она снова ощущала медлящие пальцы, которые не желали отпускать ее. Никто не знал любовной стратегии лучше Сафо. И каково было намерение Афродиты? Дала ли богиня ей шанс оживить свою юность? Или это было жестокой насмешкой? «Я знаю тропу моей мудрости», — кинула она Киприде, хотя знала, что не последует ей. «Мой мозг отравлен», — говорила она себе, поскольку то, что началось как игра, невзначай захватило ее сердце. Цепи рока связывают все. Был ли Фаон разочарован тем, что она отложила день? Думал ли он о ней так же, как она о нем? Думал ли он о ней вообще? Тотчас последовал другой вопрос. «Возможно ли, — изумленно спрашивала она, — что я снова люблю?»